что я могу нанести вред или опорочить честь рода Разумовских, то просто прикажите мне уйти. Это самый простой выход, Антип, с улыбкой ответил я. Просто молчать обо всем и жить. Раз в месяц уходить в аномальную зону и продолжать служить роду. Вот только глупо надеяться, что никто не узнает твою тайну. Тогда я уйду сам, неожиданно ответил старик и из-под лобья посмотрел на меня. Ваш отец и ваш дед были довольны моей службой. И их отцы тоже были довольны, Антип, согласно кивнул я. В этом я даже не сомневаюсь. И если вам не нравится моя служба, то я уйду, словно не слыша меня, продолжил старик. Вряд ли. Знаешь почему? Невозмутимо произнес я, и злость во взгляде Антипа сменилась испугом. Я чуть наклонился ближе и негромко продолжил. Потому что ты и такие, как ты, не могут надолго уйти из владения без разрешения хозяина земли. Откуда? Начал было старик, но я жестом его остановил. Приходи, когда будешь готов разговаривать, Антип, произнес я. Меня сегодня не беспокоить. Как прикажете, ваша светлость, растерянно ответил слуга. Я добрался до своей комнаты, по пути написав пару сообщений, одно из которых предназначалось Аршайну. Я хотел, чтобы тот передал Вепрю собственный мобильник, и сообщил, что я завтра буду в Горнино около 8 утра, а потом почти 3 часа валялся на кровати и бездумно смотрел в потолок, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Я пытался превратить бурный поток мыслей в голове в тягучую плавную реку. Это было сложно, учитывая завтрашний день. 500 диких волков должны признать во мне главу стаи. Это будет непросто, но интересно. С этими мыслями я и уснул, до самого утра провалившись в черную и такую приятную пустоту. Глава 21. Иногда нужно просто немного ослабить контроль, и все происходит без дополнительных сложностей и проблем. Это сложно, даже неприятно и больно для тех людей, которые привыкли контролировать любой признак активности вокруг себя, своих детей и родственников, своих подчиненных и их знакомых. У таких людей складывается впечатление, что, как только они отвернутся, мир разрушится, все рухнет в пропасть и уже никогда оттуда не поднимется, что они сами и вся их жизнь рассыплются прахом, стоит только ослабить вожжи. Но это не так, мир не рухнет и не развалится на 1000 частей. Скорее всего, он даже не заметит того, что кто-то ненадолго отключился, и почти наверняка измученный постоянной тревогой и беспокойством разум ответит за такой отдых благодарностью. Я никогда не стремился держать в стальном кулаке все и вся вокруг, но в последнее время возможности расслабиться откровенно не хватало. С постоянной подпиткой после перехода на следующий уровень родового дара, за часть дня и ночь получилось восстановиться на 200%. Я открыл глаза и сразу понял, что больше не усну. За окном было еще темно, значит, до утра оставалось больше 3 часов, еще пару мгновений, и я пришел к выводу, что есть смысл заняться подготовкой к выходу в аномальную зону. Мысли были четкими и очень объемными, ничего лишнего, никакого мусора или обрывков чьих-то фраз в голове. Первым делом поднялся с кровати и хорошо размялся, этого показалось мало, и я, быстро одевшись, спустился вниз и вышел на улицу. Несколько кругов по усадьбе помогли привести тело и разум в нужное для работы состояние. Я добрался до своей площадки в углу территории и уселся на землю. Проверка источника показала, что адаптация к третьему аспекту идет полным ходом. Потенциал воздушной стихии почти догнал огонь и воду. Теперь я мог использовать более сложные заклинания на основе этих сил. Это сильно отличалось от классической имперской системы магии. Если каждый выпускник мами для нагрева небольшого объема воды использовал множество полей и ускорял за их счет движение частиц, то я просто брал кипятильник, огненный. Времени тратилось даже меньше, а эффект был в разы лучше. Вот только почти никому в империи подобный путь был недоступен. Поэтому для посторонних я просто очень быстро формировал заклинания и создавал нужные мне образы сил. А еще я при этом постоянно жонглировал аспектами, чтобы добиться лучшего эффекта. В перспективе можно было превратить это все в более продуманную систему, но я и так многого добился за прошедшее с пробуждения время. В прошлом мне потребовалось на это много десятков лет, но тогда и условия были другие. Следующими на очереди стали сферы разума. На данный момент у меня их было 6. Одна половина была заполнена огнем и водой, во второй в равных частях находились сразу 3 аспекта. С последних я и решил начать. Главным бонусом такого подхода было резкое увеличение количества доступной маны. Каждая треть обладала запасом одной малой сферы, а в перспективе можно было рассчитывать и на более серьезные вещи. Но тут возникала проблема, У меня было недостаточно данных об условиях развития родового дара. Как получить то, что мне нужно, пока было неясно. Тройные сферы практически стабилизировались и теперь напоминали не комки смятой бумаги, а ровные магические структуры. Учитывая, что впереди мне предстоял первый рейд в глубинные зоны аномалии, стоило позаботиться о том, чтобы убитые чудовища не пропали даром. На формирование дополнительных узлов и сопряжение в двойных сферах ушел всего час. Когда хорошо выспался и над тобой не нависает угроза скорой гибели, работать значительно приятнее. Следующими на очереди были оставшиеся полости для последних четырех сфер. Для получения первого ранга было необходимо сформировать и заполнить энергией определенного аспекта ровно 10 сфер. Но меня, по понятным причинам, такой вариант не устраивал. Если бы мне был нужен только первый ранг, то можно было уже давно его получить. И тогда я бы стал выдающимся магом огня, получившим первый ранг на ступени одаренного. Пара подобных случаев в истории была. Только тогда участники древних событий выживали в окружении аномальных зверей после гибели всех своих спутников или отражали нападение на родовые земли. Становиться повелителем единственной стихии я не хотел. Моя цель была гораздо серьезнее. Но для этого придется очень долго и усердно работать. Первые шаги уже были сделаны. Четыре заготовки тройных сфер дополнили структуру моего источника. Ядро в центре, три аспекта в нижней части, связанные с источником нитями силы. 10 сфер разума сверху и только 3 из них соответствовали моему текущему уровню силы. Возможно, во время похода ситуация улучшится. И тогда мне придется просто периодически очищать последнюю сферу, чтобы предотвратить спонтанный переход на первый ранг, когда емкость всех сфер разума многократно вырастет. К 7 утра я закончил все приготовления и вернулся в дом. Нужно было собрать снаряжение и предупредить Настю, что меня не будет в течение дня. С первой задачей получилось справиться относительно успешно. Собирать мне было особо нечего, потому что оружие уже давно требовало замены, а привычный камуфляж я надел еще после пробуждения. Артефактов у меня дополнительных не было, пряжку я всегда носил при себе, а флягу теперь можно было с собой уже не таскать. А вот второй вопрос так и остался нерешенным. Настя спала. У нас все больше расходились графики. Я уже давно не общался с сестрой лично. Кроме дежурных сообщений и каких-то просьб через слуг, мы почти не разговаривали. Если так пойдет и дальше, то видеться мы будем только на официальных мероприятиях или собраниях всей семьи. «Доброе утро, тетя Женя», спустившись в гостиную и увидев там кухарку, тепло улыбнулся я. Женщина расставляла блюда, с учетом моего возросшего аппетита и пожеланий, поэтому места на столе почти не осталось. «А где Антип?» «Слуги, который обычно встречал рассвет и провожал закаты в этой комнате, на месте не было. Это я заметил еще когда выходил из дома, но искать старика не торопился. Скорее всего, тому требовалось время, чтобы переварить ситуацию». От последней мысли я невольно криво усмехнулся, но кухарка восприняла это по-своему и торопливо воскликнула. «Чуть не здоровится Антипу, ваша светлость. Вы не думайте, он в порядке и службу продолжать может. Просто просил его сегодня не тревожить хотя бы до обеда. Бывает у него такое, хоть и не часто. Я за ним присмотрю и, если что, княжне все скажу». «Хорошо», приступая к завтраку, кивнул я. «Я сегодня поздно вернусь, может даже ночью. Могу остаться в другом поселке, поэтому пусть Анастасия Константиновна не волнуется». «Она не волнуется», уверенно ответила Евгения. «Я вчера княжну видела вечером. Вы уже спать изволили, ваша светлость, а Анастасия Константиновна только к 10 домой вернулась. Вся мечтательная такая и одухотворенная, как с картины. Думается мне, что сегодня поздно встанет она и делами не раньше обеда займется. А там уже и я ей все расскажу. Или Антип, если сил наберется». «Вот и хорошо», улыбнулся я, а сам уже в который раз подумал о том, что нужно поговорить с Настей по поводу ее светской активности. Лезть к сестре с советами мне не хотелось, но рисковать тем, что она может попасть по незнанию в какую-то интригу, хотелось еще меньше. Тетя Женя, словно ощутив, как немного испортилось мое настроение, поспешила уйти, и завтракал я в одиночестве. И даже сам не заметил, как опустошил половину тарелок на столе. Из дома вышел только в половине восьмого и сразу махнул рукой дожидавшимся меня охранникам. Морошка и его парни были снаряжены для полноценного сражения. Возможно, не просто так. «Доброе утро, парни», – поздоровался я. «В аномалию собрались? Секрета из своих сегодняшних планов я не делал, поэтому немного удивился реакции главы охраны. Морошка потупился и не особенно уверенно ответил: «Если дозволите, ваша светлость». «Не дозволю», спокойно произнес я и тут же увидел, как расстроились дружинники. «И не потому, что вы плохие в чем-то. Есть вероятность, что мы в дальний рейд пойдем с африканцами», не сумев сдержаться, чуть презрительно уточнил Морошка, и я моментально нахмурился. «Объяснись, боец», ледяным тоном приказал я. «Простите, Ярослав Константинович», тут же вытянулся командир охраны, а следом за ним и все его подчиненные. «Просто эти чужаки только прибыли. Говорят, что у них сдвиги есть какие-то. Кто-то из наших видел, как они друг друга по очереди к земле прижимали. Разве можно с такими в аномалию идти, да еще и в дальний рейд? Эти ребята последние годы в таком котле жили, в котором не каждый металл выдержит», — резко ответил я. «Если еще раз услышу что-то подобное, то буду искать себе других охранников. Мы все одна команда, в перспективе, семья». «Да, это сильное заявление, но я рассчитываю, что моя дружина будет сплоченной и эффективной. Если кто-то с этим не согласен, он уходит, без вариантов». «Простите, ваша светлость», — выпалил дружинник. «Больше не повторится. Поехали в Горнино», — хмуро приказал я. Это было очередное подтверждение моих подозрений. Вполне возможно, что сейчас уже ползут по дружине слухи, способные стать причиной раскола вооруженных сил моего рода. Ненависть к чужакам и тем более к таким, с кем так носится лично сам князь, могла дать очень неприятные плоды, если дать ей разрастись. «Итак, задерживаемся уже». Ехали в тишине. Охранники старательно прятали от меня глаза и делали вид, что их вообще не существует. Я видел, что кому-то из них действительно стыдно, а кто-то выглядел недовольным, что и в этой ситуации я занял сторону африканцев. «Стоп, в паре десятков метров от ворот на территорию Горнина», — резко приказал я. «Надо отдать должное ворону», — среагировал парень практически мгновенно. Вездеход клюнул носом и замер на месте. «Ждите». Выйдя из машины, проверил окружающее пространство и убедился, что родовая сеть меня не обманула. Вокруг поселка был установлен сигнальный периметр, который должен был предупредить витязей о прибытии гостей. Ставил его ЛРКИ, как и любое плетение на основе аспекта смерти. Безвредной эту сигналку мог назвать только коренной обитатель Африки. «Алрак!» Сложив руки рупором у рта и повернувшись к воротам поселка, заорал я: «Убери эту дрянь!» Маг отреагировал в течение минуты. Защитный контур растворился в воздухе, но вдвое быстрее открылись ворота, из которых вышли пятеро бойцов с духовыми трубками в руках. Один мастер и четыре воителя. Отличный способ проверить, кого там принесло с утра пораньше. Всего африканцам потребовалось меньше минуты, чтобы полностью разобраться в ситуации. «Зови Рыкова», — заходя на территорию, приказал я командиру дозора. Я не сомневался, что вепрь придет очень быстро. Однако, гораздо раньше из ближайшего здания вышел большой кот. «Спокойного утра, князь», — издалека кивнул мне чернокожий гигант. «Зачем кричишь на кота? Контур вокруг поселка ты ставил?» «Прекрасно знаю ответ», — спросил я, и маг кивнул. «Хорошая работа, но чтобы я больше его не видел. Понимаю, что у тебя на родине такая штука вроде колокольчика на ниточке, но у нас от нее простые люди могут погибнуть». «Вепрь сказал, рядом нет простых», — нахмурился африканец. «Наш лагерь, витязи, нельзя без охраны». «Тогда сделай слабее», — понимая, что этот человек слишком долго жил в адских условиях, — приказал я. «Если не знаешь как, то я покажу. Нужно убрать пару сопряжений и сместить точки нагрузки. Тогда активная часть барьера станет менее опасной». «Князь видит силу духов?» — удивленно поднял брови Элорок. Вообще, лицо чернокожего мага удивительно хорошо отражало его эмоции. Места там было много, а мимика у кота была очень богатая. Знает, как с ними говорить. «Князь может посоветовать или приказать, Элорок?» — послышался со стороны казармы голос Рыкова. «А твоя задача — к совету прислушаться, а приказ выполнить». «Я изменю защиту, князь», — кивнул маг. «Но кот хочет знать, как ты хотел это сделать». «Доброе утро, Александр Егорович», — пожимая протянутую командиром витязи руку, произнес я. «Осваивайтесь. Как ночь прошла?» «Неважно», — хмыкнул Ратый. «Тихо, темно, пусто. За 2 часа до рассвета поднял всех и отправил на марш до границы аномальной зоны, Ярослав Константинович. Мы ее как маяк чувствуем. Сбегали пару раз туда-обратно и в себя немного пришли хотя бы». «Вот как», — задумчиво произнес я. «До границы от Горнина было больше 10 километров. Итого витязи махнули это расстояние 4 раза за утро, только чтобы немного прийти в себя. Тогда будить никого не придется. Думал, вы отсыпаться будете. Строй своих и будем выдвигаться. Тут спать невозможно почти, княже, рассмеялся Рыков. Спальники мягкие, за стенами не стонет и не рычит никто, а от низкого давления ментального поля такое дерьмо в голове просыпается, что хоть на стену лезь. Если бы вы выход в зону не назначили на сегодня, то я бы сам отдал приказ на охоту идти. По крайней мере, самым сложным из своих. Ждать пришлось всего несколько минут. Я отошел в сторону и внимательно следил за тем, что происходит на большом бетонном поле возле казарм. В поведении бойцов выделенной бригады не было привычной спешки регулярных войск. Никто не бежал сломя голову, чтобы занять свое место в строю, никто не тянулся, чтобы произвести впечатление на вепря или меня. Но при этом каждый дружинник точно знал свое место. Люди двигались, как единый организм, который точно понимал, где и кому нужно находиться именно в этот момент времени. Иногда бойцы шагали вперед без видимой причины, и за их спинами спустя мгновение пробегала группа соратников. Такое достигалось только годами совместных боев и максимальным доверием друг к другу. «Мы готовы, Ярослав Константинович», когда на пустой парковке выстроились 500 дружинников, сообщил командир «Витязи». «Транспорт будет, или пешком пойдем? Снаряжение Шатун привез еще вчера вечером, так что с этим проблем нет». «Пешком», — ответил я и неожиданно понял, что стоящие напротив нас люди чего-то ждут. На мне скрестилось множество осторожных взглядов, и от этого становилось не по себе. «Мне бы с парнями поговорить перед выходом, Александр Егорович. Ничего против не имею, ваша светлость», — тут же отступил в сторону вепрь, но скрыть странную улыбку не успел. «Спокойного утра, бойцы!» Выйдя вперед и остановившись перед строем, громко произнес я. Почему-то, с языка сорвалась, вместо обычного приветствия, сказанная недавно котом фраза. «Я рад приветствовать каждого из вас на родной земле. Ваша бригада прошла через такое, чего не пожелаешь даже врагам. 90% всех, кто считает себя профессиональными воинами и волками войны, сдохли бы на диком континенте еще в первый год. Вы выжили. Вы стали сильнее и смогли вернуться. Уже одно это достойно уважения, и я не вправе заставлять вас возвращаться к тому ужасу, который преследовал витязи на протяжении последних лет. Каждый из вас имеет право отказаться от выхода в аномальную зону и остаться на базе». Я обвел взглядом лица дружинников и понял, что практически каждый из них затаил дыхание. Над площадкой стояла такая тишина, что была слышна перекличка птиц в лесу. Рыков тоже молчал и не двигался, но я ощущал на себе его горящий взгляд. Рата иногда двигал челюстями, будто собирался что-то сказать, но каждый раз останавливался. «Вы ничего не должны роду Разумовских», — четко и раздельно произнес я. Часть бойцов растерянно посмотрела на своего командира. Правда, тот тоже удивился моим словам. Однако, мне на это было плевать, и я продолжил говорить то, что нужно было сказать еще на аэродроме. «Но я обещаю, что сниму психоблокаду с каждого из вас, потому что вы согласились на ее установку по воле и решению моего отца. Может, не сразу, но я найду способ это сделать. До этого момента вам придется оставаться в моих владениях. После выполнения мной моего обещания, каждый волен заняться тем, чем считает нужным. И я вовсе не буду против, если вы решите остаться в дружине и скажете, что ваше любимое дело – сражаться. Вы вернулись домой в темный час для моего рода. Но, как говорят старики, самое темное время, перед рассветом. Если мы переживем следующий месяц, то остановить возрождение Разумовских не сможет уже никто. Сейчас мне нужно 2 дня вашей жизни и все навыки, которые помогали вам выжить в Африке столько лет. Те, кто готов идти за мной, могут выдвигаться к Сумане». Шаг, неожиданно рявкнул у меня над ухом вепри, все 500 витязей, как одно многоногое чудище, синхронно развернулись к воротам поселка и двинулись к выходу. Опять же, бросалось в глаза, что тут не было показной муштры парадных войск, сплоченное движение бойцов скорее напоминало течение реки, плавный, дикой и необузданный. Шаг, шаг, я смотрел, как строй витязей полным составом вытекает за пределы Горнина и думал о том, что на территории не осталось вообще никого. Последним шагал довольный жизнью кот. Африканец выглядел так, будто собрался на долгожданную прогулку в зоопарк. «Цель выхода уже известна, ваша светлость», — спросил шагавший рядом со мной командир витязи. «Дальний рейд, Александр Егорович», — ответил я. «40 километров, а может и больше. А зачем нам в Сумань, Ярослав Константинович? Задал следующий вопрос Вепрь. Сестру мою младшую захватим с собой, невозмутимо ответил я. Княжну Анну, удивленно переспросил Рыков. Ей же 12 всего, неужели вы хотите взять с собой ребенка в рейд, Ярослав Константинович? Да, спокойно кивнул я, ей полезно будет прогуляться. Глава 22. Полезно, как-то заторможенно повторил Вепрь. Полезно прогуляться. Кот, заметив, что Рыков начал поглядывать куда-то вверх, громко позвал я. Проверь командира. Вижу, князь, отозвался африканец и в два прыжка оказался рядом с нами. Помоги. Что делать я примерно представлял. Пока командир Витязи не впал в ярость, справиться с ним было не так сложно. Вернее, он просто не мешал нам удерживать себя на месте и охотнее откликался на голос мага смерти. Вся процедура заняла меньше минуты, и я понял, что разработанная Рыковым система якорей практически идеальна. Особенно если рядом постоянно находится кто-то из своих, кто знает, что и как надо делать. Как-то акцентировать внимание на произошедшем я не стал. В этом просто не было смысла. Все равно, что бесконечно напоминать человеку, что он свалился в обморок посреди официального приема. Вепрь тоже молчал. Как только мы углубились в лес, колонна витязей перешла на легкий бег. Дружинники разошлись в стороны и буквально растворились в лесу. По грунтовке вместе с нами бежало всего человек 20, включая змея и кота. Последний вообще выглядел полностью счастливым и с интересом смотрел по сторонам. «Это ошибка, князь, когда впереди показались здания Сумани», — произнес Вепрь. «Ребенку не место в аномальной зоне». «Согласен, Александр Егорович, даже не подумал спорить я. Обычному ребенку там точно не место». «Яр!» — внезапно раздался оглушительный визг, и сверху на меня упал невидимый груз. «Спасло нас только то, что я примерно представлял, чего ждать». Обхватив невидимку, резко вильнул в сторону и перекатился подальше от Рыкова. В руках командира Витязи уже был боевой нож, а стоявший рядом с ним кот успел создать пару боевых заклинаний. «Стоять!» Понимая, что вот-вот может случиться большая беда, изо всех сил заорал я и максимально быстро создал вокруг нас с Нюшей защитный барьер на основе сразу двух аспектов. Водяной вихрь мог остановить не только летящие предметы, но и не очень сильные заклинания. «Свои! Ты что творишь, улитка?» Рефлексы витязи работали однозначно. Те два десятка дружинников, что бежали с нами по грунтовке, целились в нас из всевозможного оружия от духовых трубок до автоматов. В лесу по обеим сторонам дороги я ощущал вдвое больше готовых к бою людей, и никто из них вообще никак не отреагировал на мой приказ. Все ждали команды Рыкова. Я же не знала, что они все такие злые. Резко отбрасывая капюшон маскировочной накидки, выкрикнула в ответ Нюша. «Ты написал, что мы пойдем в аномалию сегодня вместе с очень сильными и опасными бойцами, но не для нас же они должны быть опасными». Пока я раздумывал над ответом, чуть не произошла вторая за 5 минут катастрофа. Почуяв угрозу для своей хозяйки, из переплетения улиц Сумани с грозным ревом вылетела гигантская улитка. Шустрик была в полной готовности к дальнему путешествию. Под седлом и обвешана своими детенышами, которые придавали панцирю монстра жутковатую бугристость. Рядом с чудовищем несся рыжик и еще какой-то незнакомый земляной буйвол. Вся масса витязей текуче развернулась к приближающимся чудовищам. Рыков втянул воздух, чтобы отдать приказ, но его опередила моя сестра. «Нельзя!» «Очень тихо и удивительно спокойно», — произнесла Анна. В противовес тихому голосу, магический фон рядом с нами взорвался от напряжения. Установленный мной барьер разлетелся на части и во все стороны ударило кольцо ледяной ментальной энергии. Кот молниеносно хлопнул ладонями, убивая друг об друга два заготовленных заклинания и создавая встречную волну. Всплеск энергии аспекта смерти, как волнолом, встал на пути ментала и защитил Вепря. Вот только командир Витязи оказался этому не рад. Буйволы удивительно ловко вцепились зубами в подошву шустрика, и улитка, с большим креном развернувшись на месте, врубила форсаж. Кучка чудовищ скрылась из вида, ближайших дружинников окатила жидкой грязью, но никто из них не обратил на это внимания. Я озадаченно смотрел на матерых бойцов, которые стояли с зажмуренными глазами и почти не дышали. «Маленькая госпожа умеет удивлять», — весело расхохотался Элорак и, осторожно подойдя к нам, присел рядом. «Я большой кот, Витязь. Будем дружить, улитка», — деловито представилась Нюша. «Я подумаю над твоим предложением, большой кот, если ты пообещаешь не пугать моих друзей». «Обещаю», — не задумываясь, — ответил чернокожий маг. «Ты хозяйка чудовищ, улитка, я их друг», — проворчала в ответ княжна. «Что с ними?» Кивнув в сторону замерших бойцов, спросил я у африканца. «У меня самого определить состояние витязей не получалось. Внешнее сканирование и данные родовой сети говорили, что парни в полном порядке, но я прекрасно видел, что это не так. Человеческий разум – удивительно сложная вещь, и даже магия не всегда могла дать ответ, что происходит в сознании отдельных людей. Тем более, если они были подвергнуты сложному вмешательству в психику и энергосистему организма. Только вепрь выглядел хмурым и недовольным, поглядывая на спасшего его кота с осуждением. Витязи радуются, князь», — сверкнул белозубой улыбкой Элорок. «Редко выпадает шанс попасть под влияние ментального ветра. Что сделало с блоком дружинников это кольцо ментальной энергии?» Тут же спросил я, понимая, что другого объяснения происходящему просто нет. Нюша ощутимо напряглась, но я успокаивающе погладил ее по спине. Сестра все сделала правильно, и я даже не думал ее ругать. «Занавеси на ветру», изобразив рукой характерное движение, ответил чернокожий маг. «Можно вдохнуть свежий воздух, но потом они всегда падают на место», продолжил за африканца вепрь. «Ментальный ветер появляется и исчезает без всяких причин в разных местах Африки, Ярослав Константинович. Никто не знает, что это такое. Невозможно угадать, где это произойдет в следующий раз. Но иногда везет, и ты попадаешь в поток, и ненадолго становишься почти прежним». «Блок исчезает», уточнил я. «И часто такое можно проделывать. Блокада разработана специально для дикого континента», покачал головой Рыков. «С учетом всех особенностей и повышенного ментального фона. Потом она становится сильнее и пару часов давит на мозги многотонным прессом. Но оно того стоит. Один раз нам удалось попасть под ветер трижды за сутки. Выполняли зачистку близко к эпицентру одной из аномалий. Первое влияние, как и сейчас, давало массу положительных эмоций. Минут пять. Второй раз это продолжалось почти час. А третий?» Тут же спросила любопытная княжна. «А в третий вся выделенная бригада витязей чуть не погибла, княжна», — грустно улыбнулся Александр. «Мы почти сутки провалялись без сознания и метались в жутких кошмарах. Повезло, что маги смогли нас отстоять тогда. Это еще до раскола было. Но повторять я бы подобное ни за что не стал, улитка», — послышался встревоженный голос из-за ближайшего здания. «Княжна, на открытое пространство выбежал Сашок. Староста Сумани тоже был в маскировочной одежде, но она была распахнута на груди. Выглядел парень взмыленным и взволнованным. А когда увидел несколько сотен вооруженных людей, то вообще сбился с шага и чуть не убежал обратно в поселок. Сашок», — громко произнес я и махнул рукой, привлекая к себе внимание. Староста сразу приободрился, а когда увидел рядом со мной Нюшу, то вообще повеселел. Но сразу сник, когда оказался рядом и увидел мое лицо. «Я недоволен. Моя сестра здесь уже 10 минут, а ты только вышел на ее поиски. Да мы уже час ее ищем, ваша светлость», — виновато опустил голову парень. «Она будто сквозь землю провалилась, да еще и зверей всех увела. Как только Шустрик в поселок вернулась, мы хотя бы направление поисков поняли. Улитка сбежала от людей», — расхохотался кот. «Вы готовы?» Понимая, что в происшествии виноваты не только жители Сумани, спросил я. Нюша была магом, единственным в поселке, и у нее было значительно больше шансов спрятаться от простых людей. «Скопа скоро вернется с поисков, Ярослав Константинович», — кивнул Сашок. «Припасы собрали. Вам плащ подготовили новый, но его еще проверить нужно в деле. А это наше сопровождение», — уже давно заметив опасливые взгляды, которые бросал на замерших витязей парень, ответил я. «Отдельная часть дружины, которая долгое время находилась за пределами нашей страны. Александр Егорович, это ваш тезка, староста Сумани, прозвище Береза. Сашок, это вепрь, командир витязей. С остальными знакомься сам. Алрак, или большой кот», — уже привычно первым проявил себя африканец. Он подошел ближе и осторожно провел рукой по маскировочной накидке старосты. Вообще, для мага смерти, Алрак был удивительно общительным и приятным парнем. Возможно, потому, что в Российской империи этот аспект относили к мертвой энергии, а на родине кота такие маги получали силу духов. «Красивая одежда». «Спасибо», — неуверенно улыбнулся Сашок и вопросительно посмотрел на себя. «Коту нравится», — добавил африканец и, чуть наклонившись, шумно принюхался. «Можно мне такую, князь? Позже это обсудим, кот», — ответил я. «За этими штуками уже очередь стоит до Москвы. Длинная», — немного подумав, сделал вывод чернокожий маг. Кот подождет. У скопа есть связь. Шагая вдоль ограждения поселка, задал вопрос я. Заходить на территорию смысла не было. Нюша и Сашок уже были с нами, а Лена находилась где-то в лесах. Аршавин на месте. Если был Николай Петрович был в поселке, то в два счета нашел бы улитку. Недовольно покосившись на девочку, ответил староста. В дозор ушел с ветеранами. Сказал, что амулет что-то крупное показал и аспиранты не справятся в одиночку. Вы, кстати, магов с собой брать не стали? Почему? Удивленно спросил я и кивнул на кота. Один есть. Для одного короткого рейда этого достаточно. Как далеко нам нужно будет зайти на территорию аномальной зоны? Сашок. Около 50 километров. Ярослав Константинович, ответил парень. Я поэтому и спросил про магов. Может, лекаря из Себыкина взять с собой? Нет, спокойно возразил я. Елизавета Алексеевна еще от прошлого похода не отошла. Ну, решать вам, пожал плечами староста. Активность зверей у границы сильно выросла очень. Наши говорят, что дальше все еще хуже. Я приказал поселковым дальше 5 километров не ходить. В основном следим за полосой у покоя, которую вы посадили. Растет, заинтересованно спросил я. 4 километра уже заросли, ответил Сашок. Я такого не видел никогда. Мелочь всякая прет дуром из аномалии, кусты как на дрожжах растут. Как бы проблем не появилось у нас самих со входом в зону. Пока мы болтали, Нюша призвала Шустрика и забралась в седло. К ней тут же подползла пара маленьких улиток. Малыши устроились на коленях и девочка кивнула мне, сообщая, что готова к путешествию. «Не будет проблем», — невозмутимо ответил я. «Потом прореживать начнем, как в полную силу заросли войдут». Я, следуя сигналам родовой сети, вел отряд к шагавшей к поселку Лене. Девушка двигалась очень осторожно, но спрятаться полностью на моей земле вряд ли кто-то смог бы. И обычная девушка этого сделать не могла точно. «Вепрь, останавливай своих», — приказал я. 300 метров к югу от нас последний член группы идет. К нам ее направьте. Только осторожно, чтобы не пострадал никто. Сделаю, кивнул Рыков и растворился среди своих бойцов. Несколько минут спустя к нам вышла из кустов сердитая скопа, а следом за ней трое витязей с автоматами наперевес. У одного на щеке светилась красным длинная царапина, но это дружинника ничуть не беспокоило. Вот теперь можно выдвигаться, заметив одобрительный взгляд вепря, который тот кинул на подругу Сашка, произнес я. «Александр Егорович, ведите до границы, дальше проводники впереди пойдут». «Зачем?» – тут же спросил Рыков. «Они могут просто направление задать. Мы без техники, конечно, но такую ораву людей не спрячешь. Час-другой если тихо пройдем, то уже хорошо. Потом все равно с боем пробиваться. Если придется пробиваться, то будем пробиваться», – невозмутимо ответил я. «Не терпится в бой вступить, есть такое, ваша светлость», честно ответил командир витязей. «Но это мне скорее, остальные еще под впечатлением от ветра. Пусть и хреново после него, но ярость притупляется сильно. Пару-тройку часов точно проблем не будет, а за мной кот присмотрит, да и не случаются часто так приступы». «Вот и хорошо», кивнул я. «Вперед». Марш обычного отряда напоминает движение колонны муравьев. Если смотреть сверху, то сходство становится окончательным. Витязи бежали через лес, как неудержимая лавина. Я ощущал через родовую сеть, что дружинники двигались идеально хаотично. Ни одного одинакового промежутка, ни одной ровной линии из нескольких бойцов. Чем больше я следил за бойцами бригады, тем больше убеждался, что это тщательно выверенная и отработанная тактика. Что бы ни происходило с подразделением, накрыть их всех единичным воздействием было попросту невозможно. Ну или это должно быть что-то вроде лавового шторма, чтобы пару гектаров земли в пепел за секунды превратить. Витязи отлично научились выживать без магической поддержки, и способ их продвижения только лишний раз это подтверждал. Обычно подразделения держались плотными группами, чтобы отрядные маги могли защитить всех барьером или другим заклинанием. «Стой! В паре сотен метров от границы аномальной зоны!» – выкрикнул я. Впереди родовая сеть показывала патруль моей дружины, и в одной из машин находился Аршавин. Ратай тоже нас видел и сразу вышел навстречу. «Надолго?» Когда мы оказались рядом, первым делом спросил Шатун. «День», — коротко ответил я. «Может, два, если где-то задержимся. Нужно проверить логово и понять, что нам потребуется, чтобы доставить из него добычу в первый круг аномальной зоны». «Логово?» — заинтересованно уточнил Рыков. «Россажа», — пояснил я. Следопыта из Себыкина нашли. Будет тяжело, спокойно сообщил Вепрь. 20% потеряем точно. Может и больше, если кот не вытащит. Зверь убит, поняв, что командир Витязей готов отправить своих людей к живому пространственному монстру в логово с единственным магом в отряде, успокоил Вепря я. Нам дойти и посмотреть, что к чему. Сами добыли? Удивленно спросил Рыков. Что за зверь? Тут же заинтересовался кот. Саграсса, ответил Александр, и африканец уважительно цокнул языком. Помогли, не особо вдаваясь в детали, ответил я. На нашей стороне аномалии били. Тогда другое дело, широко улыбнулся Рыков. Присмотришь тут, Николай Петрович, посмотрел на Аршавина я, и тот уверенно кивнул. Мы разошлись в разные стороны. Шатун вернулся к патрулю, а мы двинулись к границе. Вблизи никаких чудовищ не было. Большую часть уже выбили, но на их смену постоянно приходили все новые и новые. Сашку и Лене я сразу приказал двигаться впереди и в бой не вмешиваться. Это была задача Витязей. 500 человек на территорию аномальной зоны могли зайти только с одной целью – большой рейд за добычей и чем-то ценным. Как только мы пересекли границу, я сразу почувствовал изменение пространства вокруг. Будто зона обратила на нас внимание и оценивала ситуацию. Причем, оценивала не только на расстоянии. Буквально спустя пару минут далеко справа послышался переливчатый свист. Пару раз что-то хлопнуло. Шагавший рядом с Рыковым змей бесшумно исчез в зарослях, а когда вернулся, коротко бросил. 3 двойки. В этот момент я подумал о том, что следом за нами надо было еще направить бригаду сборщиков трофеев. Потому что брать с собой что-то был смысл только на обратном пути. Помимо Витязей, мне приходилось постоянно наблюдать за Нюшей. И вскоре я понял, что рядом с княжной постоянно находится Элорок. Маг смерти иногда пытался разговаривать с девочкой или показывал ей какие-то интересные вещи вокруг. Анна слушала и иногда улыбалась. А потом я увидел, как лицо сестры изменилось. Она нахмурила брови и резко отвернулась от кота, глядя куда-то вправо. «Сокол», — позвала меня Нюша. Девочка, будто к чему-то прислушиваясь, медленно подняла руку и указала на сосновый бор. «Нам нужно сменить направление. Тебя ждут». Глава 23. В голове тут же возникла мысль про Семикрылова, но я не чувствовал ничего необычного. Ощущение двойственности, как в прошлый раз, не было и близко. Даже чувство зависшего над нами облака внимания давно исчезло. В отдалении показались остановившиеся следопыты. Я жестом приказал им вернуться, а потом некоторое время смотрел на деревья. «Кто зовет?» «Давай остальным знак следовать за мной и сворачивая в указанном направлении», — уточнил я. «Что-то большое», — неуверенно ответила Нюша. «Даже огромное, я бы сказала». «Ага», — прикидывая возможные варианты, задумчиво протянул я. «Понял. Вепрь, отдых. Мы скоро вернемся. Сопровождение из 10 человек хватит, Сокол?» — прямо спросил Рыков. «То есть, командир Витязей удивительно дипломатично мне сказал, что одного никуда не отпустит?» «Хватит», — слегка улыбнулся я. Александр махнул рукой, и вокруг нас с Нюшей выстроилась группа из 9 мастеров. Я чуть не рассмеялся, когда понял, что 10-м был кот. Маг даже не двинулся с места, заранее остановившись на месте последнего члена группы сопровождения. Беспокоились за нас африканцы. До первых сосен было около 200 метров. По пути наши охранники успели подстрелить из духовых трубок одного земляного буйвола и какую-то мелкую птицу с аспектом воды. Я только вздохнул, глядя на пропадающую без дела добычу, а для себя отметил, что снаряды Витязей эффективно работают не только против людей. Может, на аномальных зверей они даже лучше действовали. «Что ты слышишь?» Наконец, поняв, на что обратила внимание Нюша, уточнил я. «Впереди, очень далеко от того места, где находилась раньше, начиналась граница рощи огнеростов. Под землей дремали в ожидании жертвы огромные запасы пламени. У меня даже оценить сходу не получалось, сколько именно маны могли использовать деревья. А еще я чувствовал, что роща тянется в нашу сторону чем-то невидимым. Это сложно объяснить», — медленно слезая с шустрика, нахмурилась Анна. «Будто гул какой-то. Если в трубу кричать длинную и кривую, то так же будет. Вроде что-то понимаешь, но все размытое. Зато меня эта роща тоже узнала, хоть я ее и не видела раньше. Ждите здесь, в 10 шагов от первого дерева», — приказал я охранникам. Кот остановился за пару мгновений до моего приказа и озадаченно смотрел на деревья. «Назад», — продублировал мой приказ маг. Алорок создал перед группой направленную линзу, уничтожающую мелкую пыль, которая сыпалась с деревьев. На нас с сестрой при этом ни одной пылинки не упало.